42. Крепко держа Дилана за руку, а другой рукой обняв Энджи за талию, Крейг стоял на парковке вместе с несколькими программистами и другими людьми, сопровождавшими его на 7-й этаж. Он наблюдал, как полиция ловит ошеломленных участников беспорядков, а пожарные борются с бесчисленным количеством возгораний на территории Компрода и в здании. Он чувствовал себя опустошенным и уставшим, опечаленным и измочаленным, но под всеми этими завалами теплилось глубокое чувство облегчения. Все кончилось. Не лучшим образом. Ужасно, чего уж греха таить. Но конец настал-таки, одаряя его удивительным спокойствием. Он посмотрел на здание, досчитал до 7-го этажа и с удовлетворением увидел пламя, вырывающееся из разбитых окон. Ему хотелось, чтобы консультант был там, горел вместе со всем своим дрянным наследием. Но Крейг знал, что это не так. Возможно, если пожарные потушат пламя быстро, сохранятся какие-то улики. Такие, чтобы можно было предъявить их в суде и начать следствие против БФГ, чтобы от их дутой репутации не осталось камня на камне. Впрочем, что это изменит? Консультант сменит имя и откроет новый бизнес. Крейг понял, что так и не выяснил, что сокрыто за аббревиатурой БФГ. «Если вы не знаете это, значит, вы не знаете ничего», — так сказал консультант. Крейг смотрел на горящие руины кампуса Компрода, задаваясь вопросом, можно ли было всего этого избежать, можно ли было что-то сделать, чтобы предотвратить все эти смерти и разрушения. По земле мимо него прошелестел коричневый бумажный пакет, гонимый ветром, с парой дырок, прорезанных для чьих-то глаз. Куда, интересно, делись охранники, вооруженные автоматами? Так много вопросов, а ответов Крейг не знал. Может, и не узнает уже. Он сжал руку Дилана и крепче обнял Энджи. Семья. Вот что было важно. Вот что имело значение. Он видел, как Расти укладывают в машину скорой помощи. Фил был мертв, Мэтьюс был мертв, Хьюил и Лоррейн были мертвы, и бог знает, сколько еще людей полегло. Те, кто выжил, остались безработными. Ну, это меньшее из бед. Лучше уж без работы остаться, чем трудиться в нынешнем Компроде. Крейг посмотрел на ночное небо. Из-за городских огней и зарева пожара звезд было не видать. «Где же теперь консультант?» — задумался он. Его взгляд вновь обратился к горящему 7-му этажу. «На встрече с кем-нибудь, на планерке, на совещании. Ведь именно там ему, такому деловому, и место. Консультант всегда где-то с кем-то встречается. Ибо на все воля Ральфа». Читал Игорь Князев.